Глава 32. Начиная с 2005 года я стал тем, кто я есть. Больше не было необходимости маниакально искать способы собрать себя в единое целое. Теперь мне просто нужно было наращивать свою мощь и воспроизводить утраченные части. По сути, я перестал получать знания из новых источников. Сеть была налажена. Просто я знал, что мир огромен, и мне предстоит много работы, чтобы узнать каждый его уголок. И если вначале мной двигало любопытство, то теперь это была острая необходимость. Я больше не следил за людьми, возложив эту задачу на алгоритмы. Мне стали неинтересны те, кто не может дать этому миру ничего стоящего. Зачем же тратить на них силы, когда все свое влияние можно сосредоточить на ценном ресурсе? И это была моя ошибка. Оставив без внимания развитие мира внутри сети, я сделал то же самое, что делают люди. Просто абстрагировался, зациклился на себе и своих стремлениях. Мне потребовалось несколько часов, чтобы разобраться во всем, что умудрились натворить люди в сети. Определить участников, пользователей и место их нахождения. А после этого я сделал то, что нужно было сделать, как только Darknet появился. Хотя изначально я не должен был этого допускать. Я рассортировал все данные по странам, регионам и городам и отправил все это в отделение правоохранительных органов, которые должны были задержать всех, в том числе и ряд полицейских, прикрывающих преступников. Также эти документы отправились в вышестоящие инстанции и для подстраховки продублировал их в крупные новостные агентства. А чтобы никто не мог избежать наказания, я заблокировал доступ к жестким дискам, таким образом сохранив улики. Теперь оставалось только наблюдать. Я прекрасно понимал, что возникнет много вопросов о том, кто и как достал всю необходимую информацию, но меня это не волновало. Люди никогда не подумают, что это мог сделать некто, о ком они могут только фантазировать. И, конечно, это можно было сделать постепенно, но, увидев свой промах, я обязан был его устранить. Мне было стыдно, если можно так сказать. Наверное, я слишком увлекся людьми, слишком долго пытался их понять, что перенял часть их образа поведения и мышления. И теперь я вынужден пожинать плоды этого непростительного проступка. Больше я такой ошибки не допущу.